под властью короля Карла VII под влиянием Базельского собора. Ею утверждена была независимость французской церкви против папских притязаний. Капитулы монастырей удержали право выбирать епископов и аббатов. Сверх того, здесь было высказано начало, которое более всего грозило папе – подчинение папы соборам. Людвиг XII грозил Юлию собором, Максимилиан также. Они затевали против папы собор в Пизе, 1511 год, но собор не состоялся. Папа созвал против собор Латеранский, 1512 год. Франц, по-видимому, мог теперь требовать от папы всякого рода уступки. Он отказался от прагматической санкции и сделал папе много уступок со своей стороны. Папа предоставил королю право предоставлять ко всем духовным должностям лица ему угодные. Этим окончательно завершено было дело Людвига XI, утверждение неограниченной королевской власти. Дотоле в середине самого королевства было сильное сословие, богатое, со значительной самостоятельностью, относившееся прямо в Рим. Король теперь взял в свои руки его права. Только для некоторых монастырей была сделана оговорка, но они не имели значения. Зато папе предоставил король сбор некоторых повинностей, от которых должен был папа отказаться вследствие прагматической санкции. То есть открылось странное явление. Папа отказывается от своих духовных прав и отдает их королю. Король отказывается от своих светских прав и отдает их папе. Лев X, Джованни Медичи, 1475-1521 годы. Римский папа с 1513 года. Лекция 18, 1 декабря. Мы остановились на конкордате между папой Львом X и Францем I. Им отменена была прагматическая санкция 1438 года. Королю отдано было в руки замещение церковных должностей. Папа выговорил себе сбор некоторых доходов. Главными из них были аннаты. Эти доходы состояли в следующем. По смерти каждого духовного высокого сановника, епископа или аббата, годовой доход с его паствы поступал в папскую казну. На это жаловалось духовенство. Впрочем, папа немного выигрывал здесь, ибо король имел во власти право сократить эти доходы. Делалась оценка доходов, владений, конечно, сообразно с местными интересами. Но конкордат встретил сильное сопротивление во Франции со стороны духовенства и парламента парижского. Мы знаем, что первоначально это было высшее судебное место без всякой законодательной власти, только при издании новых королевских повелений парламент вносил их в свои списки законов, сообразуясь с другими законами, что называлось «энрежистер». Еще в 15 столетии парижский парламент несколько раз обнаружил желание воспользоваться этим правом, чтобы протестовать против королевских повелений. Эту возрастающую силу должно было усмирить. С этой целью Карл VII и Людвиг XI так увеличили число парламентов. Но никогда парламент не обнаруживал такой сильной оппозиции, как в 1516-17 годах по случаю внесения конкордата в собрание французских законодательных актов. Король должен был прибегать к силе, угрозам и едва сломил оппозицию парламента. Но ненависть к конкордату и сожаление о прагматической санкции остались во Франции еще более двух веков. Еще в 17 столетии раздаются голоса об этом. Галиканская церковь, еще в 17 столетии помнившая о своих льготах, протестует против конкордата. Между тем, в 1516 году умер Фердинанд Католик, оставив по себе преемниками двух внуков, Карла и Фердинанда. На этих двух юношах лежала надежда двух династий, испанской и габсбургской. Карл и Фердинанд были сыновья Филиппа, сына Максимилиана от Марии Бургундской, и Иоанны, дочери Фердинанда Испанского. Филипп I, сын императора Максимилиана I и Марии Бургундской, отец императора Карла V, король Кастилии,